Хотя, судя по неугомонной натуре и листенка, близилась пора, когда он оставит родителей и отправится странствовать. Камио знал, куда бы судьба ни занесла сына, в нем всегда будет жить частичка его самого, Камио. Митц завывала без умолку. Лисичка была убеждена, что брат пропал по ее вине. «Это я подстрекала его отправиться в усадьбу», — по секрету сообщила она Камио. «Если б не я, он был бы жив-здоров. Почему только я такая идиотка?» «Ты вовсе не идиотка, Митц. Просто слишком молода», — успокаивал дочь Камио. «Не терзай себя попусту. Это все моя вина. Я за вами не уследил, не объяснил вам как следует, что к чему. Знаешь, тот гнусный пес в усадьбе и так принес твоей матери много горя, а как-то раз едва не прикончил нас обоих. Да, забавный тогда вышел случай. Представляешь, мы плохо поняли друг друга, все перепутали и в результате поодиночке отправились в усадьбу друг другу на выручку». «Ты, Йоха, вы сами сунулись в усадьбу?» — недоверчиво переспросила Митц. Глаза ее округлились от удивления. «Ну да, так что все в свое время делают глупости, не только ты. Мы тогда уж были взрослыми лисами, да что толку? Сама знаешь, взрослые часто говорят разумно, а поступают совсем наоборот. Не вешай нос, Митц, подумай лучше о жизни, которая тебя ожидает. Ни к чему корить себя за ошибки, совершенные в прошлом, поверь. В жизни без того хватает неприятностей. Всегда смотри вперед, малышка». «Попробую», — согласилась Митц. К концу лета двоих оставшихся лисят уже можно было счесть вполне взрослыми. И когда в воздухе ощутились первые дуновения запасая, для них, как для всех молодых лис, наступила пора расставаться с родителями и родной норой. Асак должен был подыскать себе подругу, но, как выяснилось, он отнюдь не питал склонности к семейной жизни. «Я слыхал о мудрой лисице, что живет в кургане», — как-то сообщил он родителям. «Это непростой курган. Он не похож на те, что создала природа. Напоминает холмики, что наступают кроты, только более пологий, круглый и сплошь порос дерном. И, конечно, во много раз больше кротиных холмиков. Мне рассказывали, внутри там множество спален и коридоров, а в самом центре хранятся человечьи останки. О, Тол-Тол, лисица-вещунья, которая живет в кургане, утверждает, это кости одного из первых охотников, вышедших из хаоса моря при помощи кошек и собак». «О, Тол-Тол, — встрепенула Соха, — лисица, говоришь, и что, молода она?» «Да, лисица, но только она не из тех, кто только и думает, как завести себе дружка и наплодить детенышей», — презрительно отрезал Асак. «Не надо мерить всех по своей мерке, Оха. Мудрая, о, Тол-Тол, подобно мне, пренебрегает низменными потребностями тела и отдает с высоким потребностям духа. Много лет и много зим прожила она в кургане затворницей и ни разу не видела солнечного света. Она решила умереть там, не удостоив мир прощальным взглядом, ибо не желает, чтобы взор ее осквернили своим видом мерзкие двуногие твари». «Это люди, что ли? Кто же еще? Они заполонили землю без остатка, и, о, Тол-Тол, не хочет, чтобы их отвратительный лай достиг ее ушей, а удушающий смрад ее ноздрей. Никто из презренных двуногих тварей не в состоянии отыскать вход в курган отшельницы».